Бассейн. Кстати, мое поступление в школу доставило родителям много хлопот. Помню, они страшно суетились, куда-то бегали, кому-то звонили, подключали чьих-то родственников. В итоге я поступил. Школа, куда меня определили, считалась элитарной, с углубленным изучением английского языка. Родители были счастливы, но дай мне понять, что для такого оболтуса, как я, это большая честь. «Обещай мне, что будешь получать только пятерки», — строго требовал папа. Я обещал. И даже первое время старался изо всех сил, но потом что-то произошло. И даже не потом, а почти сразу. С одноклассниками у меня вроде бы конфликтов не возникало. Дети как дети. Я никого не задирал по причине слабого здоровья, и меня, в свою очередь, никто не трогал. Дело было в учителях. Они оказались совсем не похожими на тех взрослых, которые приходили в гости к моим родителям. Особенно учитель физкультуры Александр Павлович. Я постепенно становился все более рассеянным. На уроках по математике постоянно вертелся, как говорила моей маме наша учительница Валентина Степановна. В общем, отличника из меня не вышло. Пятерки иногда появлялись в моем дневнике, но четверок и троек было больше. Иногда я даже получал двойки, но они не расстраивали. В каждой различал изящный изгиб лебединой шеи, который можно было подолгу разглядывать. У родителей на этот счет было другое мнение. Поначалу меня ругали, наказывали, даже пытались серьезно поговорить, потом просто махнули рукой. В некоторых еврейских семьях подобные проблемы решаются просто. Ребенка начинают усиленно раскармливать. «Мой додик не гений, это ясно, зато пусть будет толстый», — заявляет своей свекрови за обедом одесская мамаша. Тут же рядом сидит упитанный додик и с аппетитом доедает котлету. Потом он встанет из-за стола. «Додик, что нужно сказать?» «Спасибо, вот так». Украдкой он возьмет из вазочки в серванте конфеты, рассует их по карманам и радостно побежит играть во двор. «Я вырос не в Одессе, а в Ленинграде». Поэтому меня не стали раскармливать. Некоторое время я был предоставлен самому себе, но потом за меня снова взялись и решили записать в бассейн. Мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Вода была исключительно дачным развлечением. А в городе я и мой приятель Леша Безенцов предпочитали гонять по двору резиновый мяч. Родители не поощряли моей дружбы с Безенцовым. Они, видимо, подозревали, что его мнение для меня гораздо важнее их собственного. «Безенцов этот, я погляжу, твой духовный вождь!» — иронически говорил папа. Выражение «духовный вождь» мне очень нравилось, его тогда часто повторял. «А кто у тебя духовный вождь?» — спросил я однажды папу. «Иммануил Кант», — коротко бросил папа, и больше с подобными вопросами я к нему не приставал. Бассейн Политехнического института, серое и уродливое здание, располагался напротив нашего дома, через дорогу. В холле было много народу. Дети, их родители, дедушки, бабушки, все толпились возле какой-то стеклянной двери. Оттуда время от времени высовывалась тетка в тренировочном костюме с бумажкой в руке и выкликала чью-нибудь фамилию. Наконец дошла очередь до меня. Наверное, не стоит рассказывать, как внимательно тетка вглядывалась в бумажку и, спотыкаясь, пыталась воспроизвести то, что там было написано. «Авцар? Нет. Ацвара? Бог ты мой! Астаравацуров!» Выдавила она наконец, и я, услышав это сочетание звуков, догадался, что речь идет, по-видимому, обо мне. Я протиснулся сквозь толпу детей к тетке, поднял голову и робко сказал: «Аствацатуров!» «Что?» — удивилась она. «Меня зовут Андрей Аствацатуров. Астра...» «Ладно, проходи, мальчик, побыстрее. По лестнице на второй этаж. Тренер ждет. Плавки с собой?» «Да. Полотенце, мыло. У него все есть», — подскочила мама. «Андрюша, у тебя в пакете все полиэтиленовым». Тетка посторонилась, чтобы пропустить меня, а потом громко объявила: «Так, приготовиться Баранову!» В бассейн меня так и не записали. «Тренер Ангелина Павловна сказала, что я болтун». «Нам здесь таких болтунов не надо», — добавила она строго. «У нас своих болтунов хватает». Я сидел на низенькой длинной скамейке и дрожал от холода, мокрый, почти голый. На мне были только синие плавки и резиновая шапочка. Незадолго до этого меня попросили проплыть несколько метров, я проплыл, потом вылез из бассейна и, увидев на скамейке своего одноклассника Андрея Ложечникова, подсел к нему. Мы стали тихонько разговаривать. «Болтун!» — подытожила Ангелина Павловна. Она сунула мне в руки листок бумаги. «На вот, отдай маме!» Это было медицинское направление в бассейн. На другой стороне, в правом верхнем углу крупным почерком, значилось «Не подходит». «Как не подходит? Почему?» — закричала мама, когда я протянул ей листок. Я уж оделся, спустился вниз, и мы стояли в холле. «Андрюша!» — теребила меня мать. «Что значит не подходит? Ты спросил, почему?» Мне вдруг стало страшно и захотелось плакать. «Почему?» — продолжала допытываться мама. Я молчал. «Андрюша, я с тобой разговариваю или с кем? Что тебе сказали?» «Потому что я болтун», — выдавил я наконец. «Что?» — не поняла мама. «Глупости? Пойдем?» С этими словами она потащила меня за рукав к какому-то лысому мужчине-физкультурнику, который с скучающим видом сторожил всю ту же стеклянную дверь. «Да, что у вас?» — спросил он рассеянно. «Вот», — сказала мама и сунула ему мою медицинскую справку. «Ребенок прекрасно плавает. С 5 лет мы каждый год ездим в Крым». «Так», — мужчина уткнулся в бумажку и прочитал вслух, — «не подходит». «Хм». Тут он на мгновение задумался, а потом вернул маме справку. «Да вы не волнуйтесь так, мамаша. Ничего страшного. Просто он нам не подошел. Видите, ребенок у вас слабенький, маленького роста. Нам такие не подходят. Ему надо побольше спортом заниматься, физкультурой». «Но ведь...» — тут мама наморщила лоб и заморгала. «Позвольте, я ведь, собственно, его и привела сюда для того, чтобы спортом заниматься». Физкультурник улыбнулся и развел руками. «Так закончилась моя спортивная карьера, едва успев начаться. Я остался слабым, худеньким, тщедушным. 80-е годы, когда в моде были бицепсы, трицепсы, а также Сталлоне и Шварценеггер, в качестве убедительного приложения к ним, у меня появились серьезные комплексы. Одноклассники надо мной посмеивались. Потом мода изменилась, но комплексы остались. Недавно, проведя очередную пару в университете, я зашел в буфет. За крошечным столиком в углу сидели мои коллеги Наталья Семеновна и Даша. Я кивнул им, встал в очередь. «Андрей!» — позвала меня Наталья Семеновна. «Да», — повернулся я к ним. «Мы с Дашей давно уж хотели сказать вам... Очень идет этот черный свитер, вы в нем такой элегантный мужчина». «Во мне мужского, Наталья Семеновна», — ответил я словами Розанова, — «только брюки». Наталья Семеновна улыбнулась. «Андрей напрашивается на комплимент», — кивнула она Даше. «Мы вот назло не будем делать ему комплименты, правда, Даша?» «Не будем», — согласилась Даша. «Кстати, Андрей», — продолжала Наталья Семеновна, — «кокетство... Действительно, как бы вам сказать, не совсем мужское качество. Лучше берите кофе и подсаживайтесь к нам».